В среду Маргарит рано закончила работу и отправилась в школу, чтобы встретиться с мистером Флейшером, классным руководителем Тессы. Здание, единственное в Слепом озере школы, было двухэтажным, длинным и находилось неподалеку от плазы. Его окружали игровые и спортивные площадки, а также огромная парковка. Подобно всем остальным зданиям Слепого озера, школа была спроектирована очень грамотно, но без каких-либо отличительных черт. Подобная школа могла бы обнаружиться где угодно. Она была очень похожа на школу в Кроссбенке и встретила Маргарит, шагнувшую сквозь широкие двери, тем же самым запахом, которым пахли все известные ей школы. Йогурта, деревянной стружки, дезинфицирующего средства, подросткового мускуса и работающих электроприборов. Тесс в этом году пошла в 8 класс, на шаг дальше от игры в классики и кукол Барби, и застыла теперь на самом пороге юности. Старшие классы для самой Маргарит были не слишком радостными, и ряды бледно-розовых шкафчиков вызвали в ней привычное чувство ожидания опасности. Хотя школа пустовала, учеников распустили пораньше, чтобы учителя могли встретиться с родителями. Тесс, наверное, уже дома, читает или просто слушает, как гудят обогреватели. «В родных стенах», — подумала она не без зависти. Маргарит постучала в полуоткрытую дверь комнаты 130, класса мистера Флейшера. Тот жестом пригласил войти и встал, чтобы пожать руку. Она не сомневалась, что мистер Флейшер — отличный учитель. Слепое озеро было образцовым институтом федерального значения, и ключевым элементом заключаемых с сотрудниками контрактов являлся доступ к первоклассной школьной системе. Маргарит была уверена, у мистера Флейшера безупречный послужной список. Даже внешне он производил впечатление прекрасного учителя, во всяком случае такого, которому без опасений можно доверять. Высокий, с ласковым взглядом, одет безукоризненно, но при этом демократично, аккуратно подстриженная бородка и широкая улыбка. Рукопожатие его оказалось твердым, но не жестким. «Добро пожаловать. Столы и стулья в классе были детские, однако он принес откуда-то пару стульев для родителей. Присаживайтесь». «Забавно», — подумала Маргарит. «Почему от всего этого ей так неловко?» Флейшер бросил взгляд на свой листок. «Приятно познакомиться. Вернее сказать, мы уже знакомы, нас представляли друг другу в первый день занятий. Вы ведь работаете в департаменте наблюдения и интерпретации?» «Сказать по правде, я его возглавляю». Флейшер чуть приподнял брови. «Вы ведь здесь с августа?» «Да, мы с Тесс приехали в августе». «А ее отец чуть раньше, не так ли?» «Верно». «Вы живете отдельно?» «Мы в разводе», — отрезала Маргарит. «Интересно, это паранойя или Рэй успел все обсудить и с Флейшером? Он всегда настаивал, что они живут отдельно, будто это какое-то временное недоразумение. Вполне в духе Рэя упомянуть, что Маргарит работает в департаменте интерпретации, не признавая, что она им руководит». «У нас договор о совместном воспитании, но большую часть времени за Тесс отвечаю я». «Понимаю». Возможно, Рэй и об этом забыл упомянуть. В разговоре возникла пауза. Флейшер что-то добавил к своим записям. «Извините, если создается впечатление, что я лезу не в свое дело, просто мне надо понять, как у Тесс обстоят дела дома. В школе у нее пока дела идут не лучшим образом». «Уверен, что вы в курсе. Ничего серьезного, однако отметки ниже, чем хотелось бы, и потом, кажется, она немного, не знаю, как лучше сказать, слегка невнимательная в классе». «Переезд, — начала Маргарит, — безусловно, важный фактор. Тут у нас вроде военной базы. Семьи приезжают и опять уезжают, а дети это переносят не так легко». Кроме того, бывает, новичков недолюбливают, я с таким сталкивался, увы, не раз. Но это не единственное, что беспокоит меня в случае Тесс. Я посмотрел ее личное дело из Кроссбенка. — Вот оно что, — подумала Маргарит, — разворошили старые угли. «Весной у Тесс были проблемы», — сказала она, — «однако они уже позади». «Это было во время бракоразводного процесса?» «Да». «Она посещала психиатра, так?» «Да, доктора Лейстнера в Кроссбенке». «А сейчас врачи за ней наблюдают?» «В Слепом озере?» «Нет», — решительно мотнула головой Маргарит. «А вы не рассматривали такую возможность? Здесь есть специалисты, способные оказать первоклассную помощь». «Я не сомневаюсь, но не чувствую необходимости в такой помощи». Флейшер сделал паузу, постучал карандашом по столу. «В Кроссбенке у Тесс случались галлюцинации, верно?» «Нет, мистер Флейшер, неверно. Тесс чувствовала себя одинокой и стала разговаривать сама с собой. Она придумала себе подружку, зеркальную девочку, и иной раз ей самой становилось нелегко отличить воображаемое от реального. Это проблема, да, но не галлюцинация. Тесс проверяли на височную эпилепсию и на добрый десяток других неврологических заболеваний. Все тесты дали отрицательный результат. Согласно личному делу, ей поставили диагноз синдрома Аспергера, совершенно верно. Ничего из ряда вон выходящего. У нее случается нервный тик, она поздно начала говорить и с трудом находит себе друзей. Да, она одинока. Думаю, что проблемы в Кроссбенке были отчасти вызваны именно одиночеством. По-моему, она одинока и здесь. Не спорю. Одинока и не знает, что делать. А что бы вы чувствовали на ее месте? Родители в разводе, недавний переезд, плюс все обычные невзгоды, выпадающие на долю ребенка, ее возраста. Я все это и без вас прекрасно вижу. Каждый день. В ее жестах, в глазах. Вам не кажется, что терапия могла бы здесь помочь? Поймите меня правильно. Я не то чтобы против. Тесс сажали на риталин и кучу других лекарств, и ни одно не помогло. Совсем наоборот. Все это тоже должно быть в личном деле. Терапия не обязательно подразумевает лекарства. Иногда помогает просто беседа с врачом. Тесс беседы не помогли. Она лишь стала себя чувствовать еще более не такой, как все. Это она вам сказала? Я сама все прекрасно видела. Маргарит почувствовала, что у нее вспотели ладони. Голос тоже повысился от напряжения. Опять заскулила, — говорил в подобных случаях Рэй. — Мистер Флейшер, вы к чему клоните? — Еще раз прошу прощения, если вам кажется, что я лезу не в свое дело. Я предпочитаю знать, что происходит с моими учениками дома, особенно если в школе у них не все в порядке. В моем понимании, именно это и означает быть хорошим учителем. Я также отдаю себе отчет, что иной раз становлюсь похож на следователя. Я знаю, что Тесс не всегда справляется с письменными заданиями, но она приходит в класс. Однако в иные дни она, не знаю, как это лучше описать, эмоционально где-то еще, смотрит в окно, не отвечает, когда я к ней обращаюсь, что-то шепчет. Это не означает, что она отличается от других в худшую сторону или что с ней что-то серьезно не так. Вот только чему-то ее научить в такой ситуации очень тяжело. Я просто хочу сказать, что мы могли бы попытаться как-то помочь. — Здесь был Рэй, так? Мистер Флейшер изумленно моргнул. — Я беседовал с вашим мужем, бывшим мужем, раз или два. — И что он вам сказал? — Что я за ней не слежу. — Что она жалуется? Ей со мной одиноко. Флейшера выдали глаза. — В точку. — Ну и говнюк же ты, Рэй. — Послушайте, — сказала Маргарит, — я понимаю ваше беспокойство и сама его разделяю. Но вам также следует знать, что Рэй недоволен решением судьи относительно Тесс и уже не первый раз пытается меня подставить, изобразить все так, будто я плохая мать. Давайте я попробую догадаться, как все было. Он пришел сюда, и сказал, что, хотя ему совсем не хотелось бы затрагивать подобную тему, он беспокоится о Тесс, особенно после того, что случилось в Кроссбэнке, и не может ли быть, что она не получает той доли родительской заботы, которую заслуживает, тем более что она ему кое-что сказала по этому поводу. Я правильно передаю суть? Флейшер вскинул вверх руки, обороняясь. «Я не имею права продолжать разговор в подобном ключе. Могу лишь заверить, отцу Тесс я сказал ровно то же самое, что и вам». «Рэй ведет собственную игру, мистер Флейшер. Меня во всем этом волнует только Тесс». «А я вас уверяю», — Маргарит с трудом сдержалась, чтобы не прикусить собственную губу. Флейшер смотрел на нее с терпеливой заботой, почти отеческой, но он все-таки учитель восьмого класса. Не может ли быть, что этот его чуть нахмуренный взгляд всего лишь защитный рефлекс, маска, которую он автоматически надевает, столкнувшись с истеричной ученицей или родительницей? «Само собой, я готова сделать все возможное, чтобы помочь Тесс с уроками и всем остальным». «По существу, тут мы с вами целиком сходимся», — ответил Флейшер. «Тесс пропустил много занятий в Кроссбэнке. Не хотелось бы, чтобы это повторилось и здесь». «Конечно, конечно, не хотелось бы. Я совсем-совсем уверена, что и не повторится. Я могла бы с ней поговорить, объяснить ей, как важно быть прилежной, если вы думаете, что это поможет», — поспешно добавила Маргарит, надеясь, что отчаяние в голосе не будет слышно. — Может помочь, — кивнул Флейшер, затем, поколебавшись, добавил. — Я одно хочу сказать. Нам обоим нужно внимательнейшим образом смотреть за Тесс, чтобы успеть вмешаться, пока что-то не случилось. Я и так смотрю во все глаза. — Хорошо. Это и есть самое важное. Если нам снова понадобится поговорить, вы не против, если я опять позвоню? — В любое время, — заверила его Маргарит, до нелепого обрадовавшись, что встреча подошла к концу. Флейшер встал. — Спасибо, что пришли. Надеюсь, я вас не слишком растревожил. — Нисколько. — Наглая ложь. — Если вас тоже что-то будет беспокоить, моя дверь всегда для вас открыта. — Спасибо, я очень благодарна. Маргарит спешила по коридору к дверям школы, словно ей не терпелось покинуть место преступления. Упоминать имя Рэя было ошибкой, думала она, хотя отпечатки его пальцев были буквально по всей классной комнате. А как ловко он ее подставил! И вообще, удивительно в духе Рэя использовать проблемы Тесс как оружие. «Впрочем, — подумала Маргарит, — может быть, я просто пытаюсь обмануть сама себя. Проблема Тесс вовсе не легкое нервное расстройство, и весь случившийся в Кроссбэнке балаган вот-вот повторится. Она была готова на все, лишь бы помочь Тесс преодолеть этот нелегкий период, хотя и не представляла, как именно ей помочь. Ведь сквозь упорное безразличие Тесс пробиться почти невозможно. А тут еще Рэй, который постоянно во все лезет, пытается ими манипулировать, пытается выгадать себе преимущество в гипотетической судебной битве за опеку. Рэй, для которого каждый конфликт — это война, и он рвется в бой, поскольку панически боится проиграть. Маргарит распахнула двери и вырвалась на воздух. К вечеру заметно похолодало, а тучи опустились еще ниже. Морозный ветерок после удушающей жары классной комнаты казался чуть ли неприятным. Садясь в машину, Маргарит услышала вой сирен. Она осторожно подкатила к выезду с парковки, поэтому успела затормозить, когда мимо на полной скорости пронесся автомобиль секьюрити Слепого озера. Направлялся он, похоже, к южным воротам.